Он даже представить себе не может, что в войне штаб можно перемещать куда-то еще. На совещании вблизи границ, кроме командиров первого стратегического эшелона, присутствуют высокие гости из второго стратегического эшелона. Во главе с командующим Московским военным округом генералом армии Тюленевым, который занимает в ряду тысячи генералов третье место. Пользуясь присутствием Тюленева, генерал армии Павлов объясняет командующему 4-й армии генерал-лейтенанту Чуйкову, будущему маршалу Советского Союза, назначение второго стратегического эшелона. Когда из тыла подойдут войска внутренних округов, Павлов посмотрел на Тюленева, когда в полосе вашей армии будет достигнута плотность 7,5 километров на дивизию, тогда можно будет двигаться вперед и не сомневаться в успехе. Там же. Присутствие командующего Московским военным округом генерала армии Тюленева на совещании в приграничном военном округе очень знаменательно. Уже в 1940 году он занял свою роль в начальном периоде войны. Со своим штабом появится в приграничном округе, когда первый стратегический эшелон перейдет государственную границу. К слову сказать, в феврале 1941 года под напором Жукова, принявшего генеральный штаб, советский план был изменен, и генерал армии Тюленев со своим штабом должен был тайно перебрасываться не на германскую, а на румынскую границу, ибо основные усилия Красной армии были сконцентрированы именно там. Плотность войск 7,5 километров на дивизию, которую используют советские генералы, это стандарт для наступления. В то же время для оборонительных действий дивизии давалась полоса местности в 3-4 раза большая. Тут же на совещании отрабатывается еще один важный вопрос о том, как маскировать выдвижение советских войск к границам. Выдвижение новых дивизий можно провести под видом учебных сборов. 13 июня 1941 года – это момент, когда 77 советских дивизий внутренних военных округов под видом учебных сборов устремились к западным границам. В этой ситуации Адольф Гитлер не стал дожидаться, когда советские генералы создадут уставную плотность 7,5 километров на дивизию и нанес удар первым. После того, как Германия начала превентивную войну, второй стратегический эшелон, как и первый, использовался для обороны. Но это совсем не означает, что он для этого создавался. Генерал армии Казаков говорит о втором эшелоне. После начала войны в планы его использования пришлось внести кардинальные изменения. ВИШ, 1972 год, номер 12, страница 46. Генерал-майор Земсков выражается более точно. Эти резервы мы вынуждены были использовать не для наступления в соответствии с планом, а для обороны. ВИШ, 1971 год, номер 10, страница 13. Генерал армии Иванов. В случае, если бы войскам первого стратегического эшелона удалось перенести боевые действия на территорию противника еще до развертывания главных сил, второй стратегический эшелон должен был нарастить усилия первого эшелона и развивать ответный удар в соответствии с общим стратегическим замыслом. Начальный период войны, страница 206. В этой фразе не должен смущать термин «ответный удар». Значение этого термина можно понять, оглянувшись на зимнюю войну.